Глава 31. «Все может быть», — Санек первым прервал затянувшуюся паузу, хотя я уже забыл, что паренек на проводе. «К активам Доброго, если я правильно понимаю, пока доступа нет. Только у Златы, но она вряд ли что-то в этом понимает». «Поймет. Я помогу». Тут же мой воспаленный мозг выдал на каком-то странном и пока с трудом объяснимом автомате. «Нахрена оно мне надо, а?» Могу это снова повторить, делая паузы между словами. «Если все так, как я подумал сразу, то мне их обоих закопать стоит». Сжал телефон, чтоб пальцы заболели, и выдохнул резко. «Думай, Руслан, головой. Что-то не сходилось». Наконец-то после эмоционального всплеска подняла голову моя интуиция, а то я уж волноваться начал. «И как же она управляет, если ни черта не понимает?» Тут скорее задавал вопрос самому себе, чем Саше, но мой собеседник и к этому, как оказалось, готов. Вот что значит профи в своем деле. На каждый вопрос заранее знает ответ. «Еще при Седом был там ушлый адвокат, Дмитрий Скворцов, может, знаете?» Санек сделал паузу, но я тут же резко выдал: «Нет». «Впервые слышу, а уж память на имена у меня отличная. Профессия обязывает, поэтому запоминаю на автомате. Но хоть и ляпнул «нет», все равно задумался. Что-то до боли знакомое. Такое чувство, что слышал 100%. «Ну, как же?» — запнулся Саша, даже слегка удивился. 3 года назад громкое дело замгубернатора выиграл. Все телеканалы страны вещали, как ушлый адвокат чуть ли не весь уголовный кодекс наизнанку вывернул». «Точно, Скворцов!» Тут же мысленно щелкнул себя по лбу. «Тогда судачили все, от мала до велика. Паренек действительно ушлый. Мне бы такого помощника. Я бы не просто горы золотые свернул, область всю под себя подмял. Мне оно, конечно, и даром не сдалось. С насущными бы проблемами разобраться. Но мечтать-то не вредно». И вот теперь, как оказывается, Дмитрий трудился на господина Седова. Даже боюсь представить, сколько бабла адвокату отвалил Седой, раз тот интересы компании представлял. Скорее всего, и девочку оберегал после смерти отца. И уверен, его стараниями Злата получила все, а Сеня лишь стоял во главе для видимости, как и любой наемный работник, даже директор. «Вспомнил я Скворцова», — спокойно произнес, даже головой кивнул, хоть мой собеседник этого не видел. «Точно ушлый паренек». «Только пропал он». Сеня сделал паузу, а все мое нутро взбунтовалось, и даже желваки на скулах заиграли. Так я напрягся. «Давно?» Я уже мысленно прикидывал, с кем могу побеседовать на тему пропавшего адвоката. Да так, чтобы подозрений не вызвать. Мало ли кто там с Сеней в завязке по бизнесу. Донесут о моем любопытстве на раз-два. Любят у нас люди подставлять друг друга. Некоторых хлебом не корми, дай только избавиться от неугодного конкурента. Поэтому я такой недоверчивый и сразу думаю о плохом. Впрочем, когда ты держишь за яйца некоторых людей, это неудивительно. Привычка, выработанная годами. Кто бы знал, сколько раз она мне жизнь спасала. «Руслан Андреевич, я же не Господь Бог, чтобы знать ответы на все вопросы». «Давай-ка, Сеня, ты попробуешь найти адвоката», — задумчиво протянул я, перебивая своего собеседника. «Связи, знакомые, девочки. Короче, не мне учить тебя работать». «Понял. Сделаю все возможное», — бодро рапортовал паренек, а у меня пазл теперь уже окончательно сложился. Надеюсь, что правильный. Ну вот и еще одна головоломка решена. Думаю, именно о Дмитрии вчера говорила Злата. И если бы я тогда выслушал ее, то узнал бы обо всем на сутки раньше. Но и опасения девчонки понятны. Большие деньги, грязные игры. и черт разберет, кто тебя захочет использовать. И хакеров своих напряги, пусть проверят, где и в каком состоянии сейчас активы Седова», добавил, а после и отключился, когда услышал бодрое «не вопрос». Если Санек скажет, что Седой сдал на старости лет и обанкротился, то я снова вернусь к мысли, что Злата с Сеней меня использовали. «Нет, Руслан, разберись, ты же уже сам в это не веришь», шепнула все еще слабым голосом моя интуиция. «Хрен знает, зачем я лезу не в свое дело, но мне нравится, когда я обладаю информацией. Она зачастую продуктивнее пушки», решает вопросы. «Уж мне ли не знать?» «Нет, пострелять тоже не помешает, но в крайних случаях, когда разговоры неуместны. Только тут я пас. В этом вопросе у нас спец Феликс с Артуром. Этим дай только повод побуянить, хотя иногда одной искры хватает. Но когда девочку толстосумы хотят прижать еще таким наглым способом, то я даже не против пушки». «Зачем тебе активы моего отца?» Услышал сбоку и повернул голову, как раз убирая телефон в карман спортивных брюк. Подслушивала. Прищурился, глядя пристально на Злату. «А собиралась ли эта золотая девочка со мной вообще откровенничать? Хотя я бы на ее месте тоже молчал. Мало ли к чему эти откровения могут привести. Да и не откроешь душу первому встречному, особенно после моей пламенной речи. Женщина не имеет права голоса, а также на ее мнение мне действительно плевать. Ведь сам же отказался паренька искать вчера. Кто же знал, что сегодня на меня выльется ушат информации? Я не знала, что это запрещено». Злата пожала плечами, все так же стоя в дверном проеме. «Не запрещено». Я скривился в ответ, думая, что старею. Уже не слышу, как красотки по квартире шляются, заходя в комнаты тише мыши. Так и до сейфа скоро доберутся, а там и... «Ты не ответил на вопрос. Видно, что девочка нервничает, только старается держать себя в руках». «А должен?» Теперь уже приподнял одну бровь вверх, вроде как в изумлении. «На самом деле я просто тянул время. Ну, во-первых, отвечать-то я ей точно не буду, так как в принципе не привык отчитываться перед женщинами. А во-вторых, мозг продолжал активно работать, пытаясь понять две вещи. Нахрена все же мне это надо? И как найти адвоката? Боюсь, что поздно уже, хотя исключения тоже случаются. Загулял, прячется от злых дядей, не показывая носа из квартиры, какой-то залетной девахи. Мало ли еще вариантов. Верится с трудом, но все же. «Ты требуешь откровений от меня, но сам не желаешь откровенничать». Злата скорее констатировала факт, чем задавала вопрос. А я лишь усмехнулся в ответ. «Прикинь?» А девочка далеко не дура и держится очень даже достойно. Одно ее «да пошел ты» чего стоит, а ведь прекрасно понимала, что может попасть. Но рискнула и... «Руслан, давай определимся, кому из нас нужна помощь». Я снова ее перебил, чтобы закончить эту глупую игру в вопрос еще один и так до бесконечности. «Мне?» Намеренно сделал паузу. «Или тебе?» «Мне», — вздохнула печально Злата, понимая, куда я клоню. «Так о какой откровенности с моей стороны ты сейчас ведешь речь?» Я продолжал спокойно, а то и так палку нехило перегнул. «Одно слово, и я остановлю поиски твоего адвоката. Кстати», — не дал ей возможности ответить, так как по глазам все прочитал, — «давно он пропал?» «Уже четвертый день», — честно ответила девушка, видимо, прекрасно понимая, что я в данный момент ее последний и единственный шанс. Да и все еще ей надо убедить такого подозрительного и прожженного, как я. Телефон вне зоны. Пара друзей, кого я лично знала, понятия не имеют, где Дима. Осенний, походу, не шевелится. И не пошевелится, тут же мысленно добавил, скрипя зубами. А смысл ему шевелиться, если адвокат — единственное препятствие на пути к заветным активам? Тут и к гадалке не ходи, чтобы понять. Арсений Владимирович приложил руку к исчезновению паренька. Дай бог, чтобы в подвале каком на цепи держали, это мы найдем. Не скажу, что быстро, но все равно паренек живым и почти невредимым вернется домой. Хуже, если под елочкой в лесу.